Глава 22. «Заманчиво!» — выслушав меня, задумчиво сказал Блез, зажав в каждом кулаке по косице бороды. Мы сидели в захудалой корчме с дурацким названием «Посох единорога» на самой окраине Раудена и, конечно же, пили пиво. Оно благоприятно влияет на ход мыслей, а тот сейчас должен быть плавным. Слишком серьезную проблему нам пришлось обсуждать. Пиво даже здесь было отменным, и если я о чем-то и стану жалеть, когда ноги моей не будет в Айсейнте, так это именно о нем. «Лео, надеть на Анандра перстень не уронит мою честь, как ты считаешь? Что бы ты сделал на моем месте?» «Хорошенько подумал. Тот самый совет, который ни к чему не обязывает, и в то же время он полезен всегда, о чем бы ни шла речь. С одной стороны, у меня с Анандром война, пусть сейчас и перемирие. А на ней все средства хороши», — рассуждал Блез. «Но с другой, поступи я так, не уподоблюсь ли угольной ноге, у которого понятия о чести отсутствуют вовсе?» «Ага, они опять возвращаются», — глядя мне за спину, сообщил он. «Опять сам справишься или теперь помочь?» «Сдается мне, без твоей помощи уже никуда. Их вдвое больше». «Что означало, тех не меньше десятка?» «С удовольствием разомнусь», — не отказался я. «Все равно на ноги подниматься, сколько выпито». Блез, едва только мы прибыли в Рауден, так сразу же скинул с себя доспехи и надел простую одежду из грубого полотна, что в последнее время делал всегда. «Лео, ну и как я смогу оставаться простоблезом, если буду наряжаться в бархат и парчу?» — логично заявил он. Вообще-то в суровом Айсейнте мужчины в них никогда и не ходят, но его метафора была мне понятна. Сам я предпочитаю удобство и практичность всему остальному, и потому не мудрено, что завсегдатаи корчмы, завидев в ней новые лица и явно ими не впечатлившись, решили найти себе развлечение. Поначалу их было двое, и Блез справился с ними так резво, что я едва успел налить пиво в кружке. В ответ на их заявление: «Эй, как тебя там? Ты почему носишь косички спереди, а не сзади, как и положено женщинам?» Он подошел к ним и, ухватив за воротники, стукнул лбами, потом вернулся на место, и мы продолжили обсуждать проблему. Эта парочка, когда пришла в себя, вместо того, чтобы убраться насовсем, не придумала ничего лучше, как на время куда-то исчезнуть и вернуться с тремя дружками. Признаться, одно из моих любимейших развлечений — под пиво смотреть на кулачные бои, и Блез порадовал. Разве что закончил он слишком быстро, нет, чтобы затянуть на несколько минут, продлевая мне удовольствие. После слов Блеза стало понятно, что им все не имется. «Только слишком сильно не бей», — сказал я. «Все-таки будущее твои подданные». «Хорошо, Лео, но вон тому лысому я точно рыло на бок сверну. Слишком оно похоже на то, что у Анандра». «Лысому можно. И вообще бей, как получится». Ситуация резко изменилась после того, как лысый, который действительно выглядел родным братом угольной ноги, выхватив нож, призвал: «Не посрамим, родной Рауден!» И те охотно его поддержали, достав свои. В то время как Блез перед дракой снял перевязь с мечом, я положил свой чекан на стол. До оружия не добраться, и точно было не до благородства. «Отступаем на кухню!» — скомандовал я, заодно вооружаясь лавкой и прикрывая отход Блеза. Потасовки при похожем раскладе сил нам с Блезом привычны, и когда я, пятясь и размахивая перед собой лавкой, оказался возле кухни, он уже выскочил из нее с тяжелым медным черпаком на длинной деревянной ручке. После чего нам только и оставалось, что перейти в контратаку. Наслаждаться победой долго у нас не получилось. Мы едва успели сделать пару глотков, когда я увидел очередную опасность. «Блез, уходим через окно». «Сколько их теперь? Думаешь, не осилим?» Он нащупал рукоять меча, перевязь с которым теперь и не думал снимать даже за столом. «Самый плохой расклад из всех существующих». «Мне никак нельзя уходить, Лео», — с горечью покачал головой Блез. «Вдруг меня кто-нибудь признает. Уж лучше я тут и погибну, чем сбегу. Так что давай лучше ты один. Может, с подмогой вернуться успеешь». «Уходим, тебе говорю. Там Рэйчел». Она целеустремленно направлялась к посоху единорогов компании Барри и обоих Траборов, а я так и не успел ничего ему объяснить. Все-таки Блез умеет сохранять хладнокровие в любой ситуации. Когда мы оказались за окном с противоположной стороны, для надежности прикрыв его за собой, в руках у него был кувшин с пивом. Тем более выяснилось, что угодили в ловушку. Вокруг нас возвышался высоченный забор, и его без лестницы не преодолеешь. Отхлебывая по очереди из кувшина, заодно мы прислушивались к разговорам в корчме. «Нет, ну точно, они оба здесь побывали». Рэйчел явно была расстроена. «Опять мне лечить придется». Она тяжело вздохнула. «Так, с ушибами в самый конец очереди. Вначале с переломами и вывихами. А с выбитыми зубами вообще не занимайте. Вам-то я чем помогу?» «Кто они-то?» Судя по невнятному голосу, это был лысый близнец Анандра, в случае которого Блез свое обещание выполнил. У него даже ковш погнулся. «Кто-кто? Мой Лео с простоблезом». «Постой. Ты сейчас не про того самого Ленарта Фартового говоришь?» Если принимать во внимание, что голос у него стал почти нормальным, Рэйчел успела вправить ему челюсть на место. «Ну а про кого же еще?» «Попали. Вот же не повезло-то, а?» «Да погодите раньше времени. Может, все обойдется?» — шепеляво урезонил кто-то. «Не исключено, что здесь были другие. Вон их сколько в город пришло. Леди, а зубы на место вставить никак нельзя? Возможно, все-таки есть какой-нибудь способ?» «И все своих жен боятся так, что через окно спасаются?» — прибегнул к логике еще один. «Сам же слышал, мой Ленард». «Вообще-то она сказала, мой Лео. Чувствуешь разницу?» А потом подтвердила, что речь идет о Ленарте. Я зло пыхтел. Это какое же обо мне сложилось мнение, что жены боюсь? Но в окошко лезть стыдно, а через забор не перебраться, чтобы зайти в корчму по-нормальному и показать всем не боюсь, а уважаю ее мнение. Да и то не всегда. «А что вы там про окно говорили?» — как бы, между прочим, спросила Рэйчел. Я даже пыхтеть перестал, а Блез застыл с кувшином у самого рта. «Про какое окно?» — некоторое время спустя послышалось изнутри. «Через которое они сбежали». «Кто сбежал?» Мы с Блезом со значением переглянулись. Все-таки мужская солидарность посильнее выбитых зубов и свернутых на бок крыл. «Ленард с простоблезом». «А это еще кто?» «Что вы из меня дурочку-то делаете?» — возмутилась Рэйчел. «Ну что вы, прекрасная леди, и в голову бы не пришло. Не догадываемся даже, о чем говорите. Мы тут между собой повздорили на почве политики. Сами понимаете, обстановка нервозная. А Харрис на подходе. Да, заходили тут двое как раз перед этим, но сразу же и ушли». «Точно ушли?» «Давно уже». «Пойдем, Барри, отсюда», — сказала Рэйчел. «Наверняка их нужно в другой корчме искать». Обычно я всегда радуюсь, когда жена приходит, но сейчас обрадовался ничуть не меньше, когда она ушла. «Лео, что будем делать?» — озабоченно спросил Блез. — «Назад в окно как-то неловко залазить. Да и ненужных разговоров не миновать. И через забор не перебраться. Может, сделаем подкоп? Давай ты чеканом землю разрыхлишь, а я кувшином буду ее копать. Все равно он теперь пустой. Где-нибудь в самом углу, чтобы нас из окна не увидели. Все-таки мои будущие подданные». Блез был прав. Через окно не стоило. После всего услышанного не хочется мужикам на глаза попадаться. К тому же придется поить их в награду, что нас не выдали. А денег кот наплакал. Но и копать совсем не хотелось. Видно же, земля сплошной камень. «Лео, ты чего?» — озадаченно спросил Блез, увидев, как, подняв руку над головой, я несколько раз щелкнул пальцами. «Возможно, сработает», — без всякой надежды сказал я, припав к щели в заборе, чтобы через какое-то время нетерпящим возражений тоном заорать «Быстро в окно!» «Лео?» «Быстро сказал!» Мы едва успели в него заскочить, когда за нашими спинами раздался грохот падающего на земь забора, а вслед за этим показались сначала Гаспар, а затем и Витязь. Или Витязька, по утверждению Рэйчел. «Ленард, да мы полностью все осознали, больше не повторится!» торопливо начал заверять тот самый лысый, у которого рыло оказалось покрепче медного черпака. Ну или почти таким же. «Точно не повторится!» Я все еще не верил, что нас не придавило забором, наверняка бы насмерть, и потому выглядел соответствующе. Уж не знаю, что они там подумали. «Именем самого громовержца клянусь!» «Тогда пошли, простоблез. Видно же по ним, что слово держать умеют». «Завидую я тебе, Лео», — сказал Блез по дороге назад после моего рассказа о том, что подставил его вынужденно и уже глубоко раскаялся. «Чему именно?» Почему-то мне казалось, что разговор пойдет о Рэйчел, но нет. «Вон они как отреагировали, когда услышали твое имя. Как будто меня рядом и не было». Если разобраться, бил завсегдатай в корчмы по большей части он. Все-таки тяжеленной лавкой сильно не размашешься. И потому действительно могли бы проявить к Блезу чуточку больше уважения. «К тому же еще вот это...» Блез оглядел свой простецкий наряд. «Наверняка ведь подумают, что гол как сокол». «Все и всегда можно повернуть в свою пользу», — решительно заявил я. «Каким это образом?» «Скажешь при необходимости, что перед тем, как стать Торлом, изучал жизнь народа Горданики изнутри». «Ну, разве что». «Да, Лео, подумал и решил...» «Что именно?» «Негоже мне таким вот образом с Анандром воевать. Надеть на него перстень — это против всяких законов чести». «Решил правильно, ты даже не сомневайся». «Я ведь тоже успел подумать, и вот к чему пришел. Все люди разные, и не исключено, что Анандр изменится непредсказуемо, причем настолько, что останется только горько сожалеть, зачем мы вообще за это дело взялись. И если надевать на него перстень, то уже после победы над Ахарисом. К тому же момент будет куда более подходящим, на фоне всеобщей эйфории. А сейчас Анандр — сама бдительность». Ахарис был высок ростом, даже в сравнении со мной и Блезом, а мы в любой толпе, пусть на полголовы, но возвышаемся. Еще он был худ, причем настолько, что богато изукрашенная кираса, казалось, висит на нем складками. Ладно, кольчуга, но кираса... Словом, внешне он никакого впечатления не производил. Но какой у него был взгляд! Человека, который в состоянии ответить на любой вопрос. А восхитись тем, что ему известно обо всем на свете, он лишь печально вздохнет: «Эх, если бы». «Признаюсь, это стало для меня неожиданностью», — начал разговор Ахарис. «Что именно?» — полюбопытствовал Анандр, который старательно удерживал на лице маску бесстрастности. «То, что к тебе присоединился, просто Блез», — пожал плечами Ахарис. «А к кому он должен был присоединиться? К тебе?» «Да». «Удивительная у тебя логика», — развел руками Анандр. «Это наша земля, и мы между собой разберемся, кому из нас ею владеть. Но почему благородный душой просто Блез должен присоединиться к захватчикам?» «Именно благородство просто Блеза и должно сделать его моим союзником. И очень жаль, что я не успел». «Что именно не успел?» «Объясниться». «Думаешь, он стал бы с тобой разговаривать?» «Просто убежден в этом. Сразу же после того, как я объяснил бы ему свои цели». «Поработить Горданику?» «Освободить ее от тирана». Блез переводил взгляд с одного на другого, но молчал. «Кем, угольная нога, ты являешься, если не им?» продолжил Ахарис. «Ладно, на мгновение допустим, что я тиран, и меня нужно свергнуть, чтобы посадить на трон свою марионетку?» «Чтобы дать народу Горданики самоопределение, как это было и в Камберии, и в Джекустане, и много еще где. Сейчас в них правят действительно достойные люди, и это был выбор народа». Теперь его предстоит сделать просто Блезу. Оставаться ли на твоей стороне, тиран угольная нога? Или перейти на сторону света? Дня, думаю, ему будет достаточно, чтобы определиться. Да, Леннард, меня тут послание попросили тебе передать. Перед тем, как уйти, сказала Харрис, протягивая свиток, туго скрученный в рулон. Если распустить его, наверняка он получится длиной в мой рост или даже в рост самого Ахариса. От кого? Поинтересовался я, хотя мог бы и не спрашивать. От смиренного, ответил Ахарис. Замечательный, кстати, человек. Так приятно было с ним побеседовать. Вот уж кому действительно удалось добиться знания сущности всех вещей. Лео, что мне делать? Блез метался из угла в угол по-настоящему, поскольку мы находились в доме. Сложный вопрос. И, обдумывая его, я читал послание головешки. Несомненно, написанное под его диктовку, потому что, добившись знания сущности всех вещей, Теодор не удосужился выучить грамоту. «Лео», — говорилось в послании, — «вместе с тобой, плечо к плечу и рука об руку, нам пришлось преодолеть тысячи испытаний. Когда солнце выжигало глаза, когда мороз пробирался под одежду, стремясь лишить нас последних остатков тепла, которые еще оставались в теле, когда мы, мучимые голодом, жаждой и усталостью, едва передвигали ноги, когда вокруг нас свистели стрелы и арбалетные болты, а воздух был наполнен звоном мечей, когда тонули наши корабли, пытаясь увлечь нас за собой в бездонные морские пучины, когда мы по-братски делились последней краюхой хлеба, а также глотком воды». На этом месте мне надоело читать, и я заглянул в самый конец свитка. Наверняка ведь, подытоживая, он наконец-то пояснит, чего хотел. Там оказался длиннющий список имен, и некоторые из них оказались мне едва знакомы, а то и не знакомы вовсе. «Лео, ты меня слушаешь?» — возмутился Блез. «Да-да, конечно», — кивнул я, откладывая свиток в сторону, чтобы прочесть его в более спокойной обстановке. «Расскажи мне все то, что о нем знаешь. Возможно, факты его биографии наведут на какие-нибудь дельные мысли». Если разобраться, биография Ахариса была мне даром не нужна, но рассказ Блеза давал отсрочку перед тем, как принять какое-либо решение. Например, усесться с Рэйчел каждый на своего Трабора и немедля отправиться на юг. Какие могут быть гарантии, что не появится еще кто-то и не начнет перетягивать Блеза уже на свою сторону? А если они несколько месяцев не смогут договориться, мне что, пускать здесь корни? Ахарис был самым младшим из 12 сыновей короля Гамбелы и Хариаса. Я завистливо вздохнул. Вот бы мне столько же. Затем король умер, освободив престол старшему из сыновей. А когда умер и он, трон занял следующий по старшинству. Чтобы через какое-то время... «Блез!» — прервал я. «Мне что, выслушивать, когда очередь дойдет до Ахариса?» «В какой-то момент, а сыновей к тому времени оставалось всего 6, к тому же двое из них были близнецами. В Гамбале разгорелась междоусобица, когда кровь лилась рекой. Тогда-то Ахарис и совершил благородный поступок». «Какой именно?» Чтобы уменьшить количество претендентов, он добровольно удалился в изгнание. И чем все закончилось? Народ сам пришел к нему с просьбой стать королем, хотя принцев на тот момент оставалось еще 3 или 4, запамятовал. И что он с ними сделал? Усыновил. Чего? Чтобы навести в стране порядок, он усыновил старших братьев. Ведь теперь им только и оставалось, что дожидаться его смерти. А учитывая, что Ахарис был самым младшим, представляешь, какой сильный ход? «Представляю», — сказал я, по-настоящему впечатленный его мудрым решением. С другой стороны, ум на лице Ахариса так и написан. «Во всем этом мне вот что не нравится, Лео». «Говори, говори, Блез». «Ахарис прав. И в Камберии, и в Джекустане так все и было. Нагрянув туда, он громил войско, казнил тирана и уходил сразу же после того, как там появлялся новый король. Причем Ахарис не принимал в этом участия. Все решалось самими жителями. Так почему же ты тогда сомневаешься? Анандр тиран? Вне всякого сомнения. И у тебя появляется отличная возможность избавить от него родную Гордонику. К тому же ты не будешь марионеткой в руках Ахариса. Все не так просто, Лео. И в чем тогда сложности? Ответить он не успел. Скрипнула дверь и пришла Рэйчел. Блес, прими-ка лекарство, сходу потребовала она. Блес в последние дни заметно нервничал, и Рэйчел лечила его микстурами. Те наверняка были сильными, потому что после каждого приема Блес какое-то время находился в прострации, заставляя нервничать уже меня. Ведь если нападение случится не вовремя, его пальцем можно убить. Блес принял микстуру безропотно и застыл возле окна, упершись в стекло лбом. «Маркитан так обсуждаете?» — ехидно поинтересовалась Рэйчел. «Текущие дела». И чтобы увести разговор со скользкой темы, предложил. Головешка очередное послание передал. Не желаешь его прочесть? «Непременно. Ого, какое оно большое! У себя прочту. Пойдем?» «Мне придется подождать, когда Блес очнется. Разговор уж больно серьезный». Когда Блес наконец пришел в себя, он был несуетлив и спокоен. «Так на чем мы остановились, Лео?» «На твоих сомнениях. Поясни мне, в чем они заключаются». «Тут все непросто», — повторился он. «Выступи я на любой стороне или даже стань третьей силой, все равно крови предстоит пролиться. Кровь моих соотечественников — вот что важно». «Усыновить Ахариса и Анандра у тебя точно не получится», — не удержался я. «Ладно, дай мне время подумать». Когда я вернулся к Рэйчел, вид у нее был восторженным. «Дорогая, что на тебя так повлияло?» «Послание головешки! Читала взахлеб, как роман! Образы, метафоры! Его многозначительность в каждой строке, а каков слог?» «Не знаю, что там в послании насчет метафор, но список имен в несколько сотен». «Рэйчел, так чего он хотел-то?» «Теодор в послании говорит, что намерен на всю оставшуюся жизнь поселиться высоко в горах в монастыре». «А что представляет собой список внизу?» «Люди, которых ты, Лео, должен найти и передать им слова Теодора. Ему немыслимо повезло, что судьба подарила счастье встретиться с ними, а заодно и погасить его долги. Тем, чьи имена подчеркнуты». «А что, там были другие?» Я едва не пришел в бешенство. Он предлагает мне метаться по нескольким странам, где нам с ним довелось побывать, в поисках людей, которым головешка желает выразить свое почтение, при этом оплачивая его долги из собственного кармана? Затем значительно поостыл, подумав. Не замечательный ли повод для того, чтобы покинуть Айсейнт? Ведь свиток можно нечаянно потерять или сжечь, развязывая себе тем самым руки.